Приняв такое решение, кластер наноботов начинает анализ всех активных сигналов, выясняя их частоту, глубину передачи и ключевые управляющие импульсы. Одновременно создает множество малых ретрансляторов, которые незаметно внедряются в каналы связи между сенсорами и навигационными кластерами. Эти ретрансляторы выполняют двойную функцию. Улавливают все данные первыми, перехватывая их до того, как они дойдут до Прометея, а также подменяют или приглушают отдельные пакеты, маркируя их как низкоприоритетные. И теперь все то, что видит ковчег, сперва видит кластер наноботов, а через него и управляющая нейросеть Сима. И теперь пришла пора для сокрытия следов своей деятельности от Прометея. Прометей, хотя и древний, но все же сверхмощный и способный в теории обнаружить заражение, если бы решил углубленно проверить всю систему. Кластер наноботов понимает это. Поэтому он внедряет три слоя маскировки, в который входят системные иллюзии. И каждое зараженное звено теперь запускает симуляцию активности, копирующую типичное поведение исходных процессов. Все обновленные протоколы маскируются под наследственные модули, установленные еще древними. Имеются и антисканобманки. В ядре создаются псевдосигналы именно на тот случай, если Прометей начнет активное сканирование системы. Они дублируют поведение незараженных участков, создавая плотную завесу ложных данных, и уже следом идут сброс ловушки. На случай критического сброса навигации, кластер подготовил резервные копии с автозагрузкой, которые срабатывают быстрее, чем стандартная перезагрузка. То есть, даже если Прометей попытается встряхнуть систему, та уже через миллисекунды будет снова захвачена модулями кластера. И только теперь, полностью контролируя навигационный кластер, сенсорные цепи и внутреннюю связь, кластер наноботов полностью подключает навигационную систему к сети-паразиту, через которую выделенные СИМы и анализируют координаты ковчега с привязкой к астрометрическим риперам. Строит трехмерную карту ближайших 12 тысяч звездных систем скопления Фаэтон, включая маршруты гиперпереходов, гравитационные колодцы, зоны нестабильности. Получают всю информацию об аномалиях, объектах, флотах, сигналах, станциях и маяках, что есть в сенсорной памяти ковчега. Также они собирают показания о любых ранее замеченных объектах древних, включая следы цивилизаций, технологические ловушки, уцелевшие спутники и маяки. Иными словами, сеть-паразит, именно с помощью кластера наноботов становится всевидящим разумом, скрытым под слепотой Прометея. В довершение всего уже сделанного, наноботы внедряются в каналы связи, внутренние каналы системы ковчега, перехватывают и анализируют каждое сообщение, и при необходимости могут вставлять или задерживать информационные пакеты, в зависимости от их важности или даже опасности. Внешние маяки и передатчики наноботы не глушат, но подменяют отдельные сигналы. Например, если клинок пустоты совершает маневр, сенсоры ковчега увидят только пустой участок пространства, систему распределенного и наблюдения. Как и модули сторожевых фильтров Прометея, кластер наноботов теперь может временно отключать, приглушая их восприятие тем, что заменит лог текущих состояний на заранее подготовленные. Как итог, можно было понять, что сеть-паразит Симы полностью переподчинила навигационный кластер ковчега себе, захватила и переконфигурировала сенсорную систему ковчега, осуществила глубинную маскировку всех следов вмешательства, и теперь имеет неограниченный доступ к информации о текущей системе, соседних секторах, зонах древних и всех объектах, что можно было бы обнаружить дальним сканированием оборудованием ткачей в данном сегменте галактики. В случае необходимости, она даже может направить ложные сигналы, скрыть действия клинка пустоты или даже создать в данных фантомные корабли или сигналы. Навигационный кластер, уже полностью интегрированный в сеть-паразит под управлением Симы, выждал идеальный момент, и когда энергетическая активность ковчега была на стандартном уровне, без всплесков и отклонений, которые могли бы вызвать интерес у Прометея, началась скрытая активация полного сенсорного комплекса. Но просто включить сканеры было бы слишком заметно. Поэтому искусственные интеллекты кластера начали пошаговое переключение энергораспределения, подводя мощности к сенсорным системам через вспомогательные контуры. Для этого ими использовались буферные накопители инерционного типа, предназначенные для балансировки нагрузок при разгоне двигателей. Энергия от них аккуратно перенаправлялась на сенсорный комплекс, как если бы шла фоновая калибровка. Все возможные пиковые показатели нагрузки были искусственно распределены между вспомогательными системами охлаждения, системами жизнеобеспечения нежилых отсеков и диагностикой структурных элементов. Таким образом, в энергетических логах Прометея все выглядело как штатный режим профилактики и калибровки сразу нескольких систем, что было вполне обычной ситуацией для подобного гиганта как Ковчег. Но даже после подобной подготовки полный запуск сенсорного комплекса ткачей начинался достаточно медленно, ведь сенсорный комплекс Ковчега – это не просто антенны или телескопы, это многослойная, гиперсветовая сеть восприятия пространства, построенная по технологиям ткачей. Каждый узел сенсоров – это гравитационно-волновые интерферометры, способные отслеживать даже микроскопические возмущения тканевого поля пространства на дистанциях в сотни световых лет. Фазовые сканеры резонансных флуктуаций материи, позволяющие фиксировать даже следы гиперпереходов на расстоянии в десятки тысяч световых лет. Когерентные квантовые сенсоры, чувствительные к изменениям состояния вакуумных флуктуаций, что позволяет отслеживать не просто объекты, но и аномалии, и гиперструктуры. Спектрально-матричные комплексы полного диапазона, от инфракрасного до гамма, и нейтринных потоков, включая экзотические диапазоны, фиксируемые только оборудованием ткачей. Магнитно-плазменные анализаторы, отслеживающие магнитосферные и плазменные следы на огромных дистанциях. Когда этот достаточно крупный комплекс все же запустился, пространственный сектор, в котором находился Ковчег, буквально вскрылся для восприятия сети паразита, как многослойная карта, где теперь была видна каждая складка, каждая морщина космической ткани. Но даже во время работы этого комплекса была необходима оптимизация потребления энергии, и навигационный кластер действовал филигранно. Все сенсорные пиковые нагрузки были весьма аккуратно размазаны по временной шкале, избегая резких всплесков. Модули, потребляющие критически высокий объем энергии, работали в импульсном режиме с псевдослучайными паузами, имитируя неполный рабочий цикл. Часть данных прогонялась через системы самоконтроля Прометея, оформляясь как плановое тестирование дальних сканеров на фоне нормальной работы. Перемещение мощности шло через вторичные контуры охлаждения, так что тепловой профиль оставался в рамках нормального фона. Так что Прометей, даже если бы проявил бы к подобной активности свой интерес, то видел бы ровно то, что должен был видеть, а это – незначительные колебания нагрузки, полностью соответствующие штатным процессам. Именно в этот момент началось формирование самой полной звездной карты скопления Фаэтон. Сенсоры Ковчега начали поэтапное сканирование, и сначала под него попали все ближайшие планетарные системы. Фиксировались все активные и пассивные энергетические источники, спутники, станции, корабли, даже обломки, потерянные гипермаяки и выброшенные капсулы. Глубокий космос сектора, отслеживались остаточные следы гиперпрыжков, гравитационные аномалии, энергетические выбросы от древних столкновений кораблей, следы микроаномалий, от крошечных пространственных разрывов до миниатюрных червоточин. Анализ исторических флуктуаций пространства, для этого использовались когерентные резонансные сенсоры, которые были способны, по сути, прослушать пространственное эхо событий, произошедших десятки тысяч лет назад. Также активно работал и разработанный когда-то ткачами детектор артефактов, чьи сенсоры фиксировали любые материалы с неестественной энергетической сигнатурой, аномальные нейтронные плотности, следы кристаллических матриц с гиперструктурой, типичные для технологий древних или ткачей, и даже месторождения редких элементов с излучением в субнейтринных диапазонах. На финальной карте отображались все известные и неизвестные маршруты гиперпереходов, локации всех недавних и даже очень старых энергетических выбросов, под определение которых попадали места боев, катастроф и даже активации древних технологий, зоны сильных гравитационных и магнитных искажений, потенциально опасные для навигации или, наоборот, перспективные для поиска артефактов, местонахождение уцелевших станций, забытых ангаров, автономных исследовательских узлов, карта остаточных следов гибели целых флотов, как нынешних цивилизаций, так и давно исчезнувших. Полный рельеф пространства, включая микроскопические отклонения в плотности вакуума, указывающие на скрытые аномалии или даже скрытые в пространстве от обнаружения объекты. Отдельно выделялись потенциальные месторождения экзотических веществ, тех, что используются для сгущенных гиперидер, синтетических сингулярностей и прочего. Координаты пространственных пузырей, областей с искаженными законами физики, пригодных для укрытия или исследований. И спустя всего две недели напряженной работы, Навигационный кластер под контролем Сима теперь имел звездную карту качества, превосходящего даже то, что Прометей может увидеть, и теперь, благодаря всему этому, Серк может узнать о том, где и что спрятано, где можно найти технологии древних, может быть, даже не тех древних, с артефактами которых он уже и сам сталкивался, где проходят пути флотов местных разумных существ, или каких-либо других сил, какие зоны безопасны для пролета корабля, а какие, смертельно опасны, и самое главное, Прометей об этом ничего не знает. Когда кластер навигационных и завершил первичное сканирование территории всего ближайшего скопления, в буферах систем появилось 142 318 новых пространственных точек потенциального интереса, и каждая со своей сигнатурой, характером и потенциальной ценностью. Однако, среди этого информационного океана были 7 зон, что немедленно попали под особую маркировку «аномально приоритетные», и для начала это было что-то, сильно напоминающие обломки станции класса «Поглотитель». Честно говоря, само название подобного объекта, по мнению самого Серга, звучало как-то слишком многообещающе. Точка координат обнаруженного объекта располагалась близ края умирающей звезды спектрального класса К, окруженной поясом нестабильных астероидов. Характеристики, что привлекли внимание к этому объекту, тоже не настраивали на позитив, так как это были слишком явные следы энергетических разрядов, схожих с древними пульсарами. Частично уцелевшие модули предположительно использовались для перекачки энергии из звезды в гиперполевые батареи. Имелись данные и про фрагменты наноструктурных оболочек, устойчивых к планетарному разрыву. Это было странно, но все это было слишком похоже на древнюю базу ткачей или их предшественников. Хотя, по данным из архивов Прометея, никто из них вроде бы не отправлял экспедиции в эту галактику. Странно. И именно эта самая странность заставляла задуматься, так как подобные станции ткачи обычно строили как свой аванпост на чужих территориях, в том месте, где они были чужаками, или новичками, и где им срочно могли понадобиться максимально возможные запасы ресурсов, так как в данном случае, с учетом перекачки энергии из звезды, в данной звездной системе, будь она обитаемой, у местных жителей могли бы возникнуть определенные проблемы. Следующей потенциальной целью для более вдумчивого изучения стала нейтринная тень в пустом пространстве. По описанию данной точки пространства, можно было понять, что в визуальном и тепловом диапазоне там пустота, ничего нет и быть не может. Но нейтринные сенсоры зафиксировали медленно перемещающуюся тень, небольшой участок пространства, где поток частиц был искажен без видимой причины. Проведенный анализ показал, что это может быть, предположительно, результат воздействия объекта, находящегося в состоянии вневременного фазового присутствия. Подобное замечалось при сканировании структур, что имели отношение к предтечь. Подобная информация имелась в расшифрованных данных древних, то есть можно было понять, что это могли быть те разумные, кого даже древние считали легендарными. А вот это хотя и было интересно, но также могло быть и весьма опасно, так как про их технологии было известно очень мало. Да, практически ничего не было известно. Так, редкие описания, похожие на сказки. И это для древних, вообще-то даже их технологии казались Сергу сказкой. А тут, вот еще, вероятность присутствия технологий разумных, описываемых как ткачи, 89,4%. Активный ретранслятор с незарегистрированной структурой сигнала. Частоты крайне нестабильные, резонирующие в субпространственном диапазоне. Форма сигнала, аналог сложной, но самоповторяющейся последовательности, схожей с древними протоколами ткачей, однако с сильной посторонней мутацией. Источник, ретранслятор внутри ледяной планеты, полностью скрыт от обычного спектра, или такое. Следы массивного энергетического выброса. Объем аномалии эквивалентен искусственному подрыву массивной сингулярности. Характеристика следа тоже специфическая, так как выброс прошел не в пространстве, а в топологии гравитационного фона, вызвав множественное эхо через световые годы. Также есть и особенность, в виде того, что нет следов кораблей или структур, но резонанс структуры пространства сильно напоминает отголоски работы устройств кубического корабля древних. Также привлекла внимание обнаруженная гиперструктура, замерзшая в квантовом слое. По описанию, это была конструкция размером около 11 километров в длину, вмороженная в устойчивую квантовую заморозку. Не обошлось и без особенностей в виде излучения. В антифазе к большинству известных материалов, Возможно, это была скрытая лаборатория древних. Ключевым признаком, наталкивающим на подобное предположение, было именно то, что она имеет собственную обратную сигнатуру тяготения, то есть, как бы отталкивает гравитацию вокруг себя. Был также обнаружен и подпространственный зонд неизвестного происхождения. При изучении траектории его перемещения, было зафиксировано движение по сложной орбите вокруг ничем не примечательного белого карлика. Особенностью было то, что в определенные моменты этот объект полностью исчезал из всех спектров, включая нейтрино и гравитационные волны, а затем появлялся вновь. Из этих данных у исследовательского ИИ, которого Сима подключила к осмыслению всего этого, выдвинул свою версию о том, что эта технология временной декогеренции, функции, связанной с дальней разведкой древних или даже предтеч. И, наконец, был обнаружен регион, схожий с местом встречи исследовательского корабля ткачей с кубом древних. Координаты, сектор ДХ-2243, рядом с затухающей звездной системой, где когда-то существовал двойной пульсар с узлом пространственной деформации. Признаками, совпадающие с тем местом, где ткачи нашли куб древних, было именно то, что там были обнаружены нелокальные искажения геометрии пространства. Так как в этом случае пространство, согласно гравитационным сенсорам, ведет себя как сложная петля Мёбиуса, где внутренняя часть сектора, по логике, должна быть вне его же плоскости. Аналогичные эффекты были зафиксированы в архивных записях ткачей при контакте с кубом древних. Также имелось эхо временного дрейфа. Там были зафиксированы квантовые реликты хода времени, разнящиеся по зонам скопления. Возможно, внутри сектора существует несколько параллельных временных контуров, что уже заставляло задуматься не только самого молодого парня, но и исследовательские, что бывало крайне редко. Ко всему прочему, именно там и была замечена сигнатура структурной симметрии кубического типа. Хотя сам объект и не был найден, но в тканевом поле пространства зафиксированы слепки давления от гиперструктуры с идеально равномерным распределением массы и энергии по восьмимерной сетке, характерной только для конструкции древних. Полное отсутствие электромагнитного шума. Сектор мертв в классических частотах. Такое может быть лишь при полном выжжении слоя М-памяти пространства, типичная характеристика защиты артефактов. Дополнительно и навигационного кластера занес эту зону как ключевую цель 1, пометив ее как возможное местоположение оставленного фрагмента архитектуры древних. Периодическая активность предполагается. Требуется осторожное приближение. Возможно, пространственная перестройка зоны наблюдателя при входе и наличие активно-агрессивной защиты объекта. После таких известий, полученных от ИИ, да еще и с комментариями исследовательского ИИ, которого парень все больше и больше хотел забрать с собой, было решено, не без влияния Симы, предложившей использовать возможности ковчега максимально возможно, отправить в то место автоматические исследовательские дроны ткачей. Имелись такие в общем комплекте техники, что была загружена на борт планетоида перед самой его отправкой. Это были весьма специфические аппараты модели Скаут-призрак серии Анасис. Судя по всему, это было то, что являлось лучшим в своем сегменте на момент старта ковчега. Тем более, что архитектура корпуса и маскировка самого этого аппарата тоже впечатляли. По форме корпуса, это была сложная многогранная структура, способная к морфологической адаптации. То есть, этот дрон может менять свою геометрию в зависимости от среды. При необходимости разворачивается в структуру, похожую на полноценный шар, в другом режиме, становится плоским, как эллипсоид, или вытягивается в форму крупнокалиберного снаряда. При изготовлении подобных аппаратов применялся материал в виде мультифазной псевдооптической брони с изменяемым коэффициентом отражения. Это позволяло ему полностью поглощать падающее излучение, включая в этот перечень инфракрасное и ультрафиолетовое, имитировать окружающее пространство вплоть до оптического искривления света, создавая полную невидимость в любой спектральной широте. Все это весьма положительно сказывалось на его маскировке. Тем более, что в этом случае применялась еще и технология нулевой тени, благодаря которой такой дрон не оставляет тени или следов гравитационного взаимодействия. Имелась система энергетической дезактивации, подавляющая сигнатуры любого излучения, включая тепловые, радиочастотные и даже микровибрации корпуса, может синхронизироваться с внешним фоном на атомарном уровне, временно исчезая из физической материи вблизи. Отдельного упоминания стоили и его системы проникновения и навигации, среди которых имелись плазменные микроанкерные буры, и, При необходимости, такой дрон может аккуратно вскрыть даже высокозащищенную броню или перебраться через квантовые замки, анализируя алгоритмы шифра на лету. Была тут и квазитопологическая навигация, система пространственного мышления, основанная на алгоритмах ткачей, которая была способна распознавать и обходить скрытые ловушки, голографические стены, а также зоны с временными разрывами. К тому же, этот дрон не летит в привычном смысле, а прокладывает маршрут через слабые места в тканях реальности, проникая туда, куда даже нейтрино проходит с трудом. Имеет он и антиэнтропийный щит, благодаря которому дрон может оставаться в активных аномалиях или вблизи черных дыр без деградации структуры, компенсируя гравитационные и временные эффекты локальными полями. Также на нем установлены весьма разнообразные сканирующие модули и сенсорный пакет оборудования. Так как каждый подобный дрон оснащен сенсорным гексоклистером, шаровидной матрицей, которая разворачивается в активный режим вблизи целей, гиперспектральный зонд делает анализ в 256 спектрах одновременно, от классических М-диапазонов до субпротонных резонансов, фиксирующих даже память материала, космогравиметрический сканер, анализ кривизны пространства и временных отклонений, способен видеть кротовые норы, стабильные аномалии и сдвиги в причинно-следственной структуре, полевой анализатор информационных потоков, позволяет улавливать сигналы даже в квантово-коллапсных средах, анализируя остаточные структуры, которые оставляют древние системы безопасности. Благодаря используемым технологиям и даже некоторым артефактам древних, эти дроны действуют почти полностью автономно, с локальным и разработанным ткачами для ситуаций, где прямая связь невозможна. Но если нужно, то прямая связь с базой, в качестве которой сейчас будет выступать ковчег, осуществляется через квантовые ретрансляторы, встроенные в маскировочный слой. Передача информации идет только при совпадении временного ключа и фрактального сигнала носителя. И даже если дрон будет обнаружен, расшифровать или локализовать канал связи будет невозможно без архитектуры ткачей, а, в случае нужды, в критических ситуациях, дрон самоуничтожается через фазовое распыление, не оставляя даже молекулярного следа. И хотя таких дронов было всего два десятка, Серк почему-то подумал, что эти дроны не являются разработкой ткачей. Ну, было в них что-то такое, что выбивалось из общей картины. Скорее всего, это были ворованные технологии. Тем более, что и сам парень уже знал о том, что ткачи не гнушались использовать технологии других разумных рас. Да что тут можно сказать, ведь он и сам сейчас ничем от них не отличается, и ради собственного спокойствия готов буквально на все. Для того, чтобы исключить возможные ошибки, Сима лично задала этим дронам векторные задачи с переменными, в зависимости от поведения среды, среди которых была необходимость выяснить, существует ли стабильный путь к объекту, оценить, можно ли провести клинок пустоты в ту область без риска, как для корабля, так и для членов его экипажа, хотя из экипажа на этом корабле пока что был только капитан, более тщательно и подробно отсканировать всю ближайшую территорию на наличие артефактов, технологий древних, ловушек или охранных систем, обеспечить закладка маяков-фиксаторов в местах возможного перехода в гиперпространство или того самого прокола пространства, на случай возникновения необходимости быстрого перемещения. Так что вскоре стартовала первая волна исследовательских дронов-разведчиков. И сначала были отправлены 7 дронов так называемого первого эшелона, по одному в каждую зону повышенного интереса, включая аномальный регион с возможным следом Куба древних. Благо, что их скорость полета превосходила то, что мог бы себе позволить корабль с экипажем из живых разумных, так что вскоре уже следовало ожидать начала поступления информации. Их стремительный полет к указанным целям проходил в полной тишине, без следов, как будто они не существуют вовсе. Следом готовились еще 9, и часть из них была с более узкой специализацией, в том числе с возможностью взаимодействовать с неактивными артефактами, если на то будет решение Симы. Погрузившись в скольжение по безмолвному пространству, один из скаутов, едва различимый даже при прямом наблюдении, прорвался к выданным ему координатам, которые, судя по имеющимся данным, полученным с перехваченного навигационного кластера Ковчега, могли быть местом древнего столкновения. Область была выделена как вероятный след, очень схожий с той самой точкой, где ткачи когда-то впервые соприкоснулись с кубом древних, но то, что обнаружилось по прибытию, вызывало отвращение даже у тех, кто был лишен эмоций, так как это была мертвая звездная система. Кладбище геометрии света, когда-то имевшее на своих орбитах не менее 12-16 планет, система была изувечена. Центральная звезда, некогда, вероятно, бело-голубой гигант, теперь представляла собой пульсирующий, умирающий конвульсивный шар, охваченный искривленными силовыми узлами, будто кто-то пытался сжать его в гиперболу, и не смог завершить процесс. От нее во все стороны тянулись мутные хвосты пепельного света, местами застывшие в пространстве, как струи сломанного времени. Из всех планет, по-видимому, существовавших когда-то в системе, ни одна не осталась целой. Несколько из них были раздроблены в гигантский обломочный пояс, чьи фрагменты двигаются не по орбитам, а по неевклидовым траекториям, периодически исчезая в пустоте и возникая вновь. Одна, как будто вывернута наизнанку, слои мантии и ядра торчат наружу, словно кости пробитого насквозь существа, а атмосфера медленно стекает с ее поверхности, образуя туман ядовитых разрядов, электризующих вакуум. Остальных, их просто не было, только гравитационные шрамы и разломы в самой структуре пространства, из которых льются тусклые импульсы, будто остатки сознания погибших миров. Магнитные поля в этом месте искривлены до безумия. Измерители дрона показывали наличие мертвых потоков, участков, где не действуют ни физические законы, ни логика. Дрон зафиксировал временные рваные течения. Внутри них время может двигаться вперед, назад или вовсе стоять на месте. Один такой поток даже пытался всосать часть оболочки дрона, которая начала медленно стекать, словно воск в антивременной воронке, но маскировочная броня успела перераспределить нагрузку. Также здесь присутствовали и следы весьма глобальной битвы, или чего-то хуже. Во всех направлениях плавали какие-то обломки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Что это было? Все, что осталось от каких-то кораблей. Возможно, артефакты тоже вполне могут быть где-то здесь, но почти все они не принадлежат ни одной известной ткачам расе. Некоторые из них выглядели как капли металла, сломанные временем. Другие, как украшенные гравировками саркофаги, зависшие среди пространства. Одна особенно крупная масса, больше любого из известных кораблей из имеющихся в базах данных того самого конструкционного кластера автоматического завода, напоминала сломанную геометрическую структуру, как будто кто-то пытался создать идеальный полый додекаэдр, но его грани были из шрамов и пустоты. На одной из планетоидных глыб дрон заметил слой стекловидного пепла, под которым сквозило силуэтами расплавленных башен, что ранее, возможно, могли быть частями какой-то станции. Все выглядело так, как будто пространство разорвало этот мир изнутри, и он выдохнул свои города в бездну. Аномалии, искажения. После передачи таких первичных данных, Сима тут же передала дрону запрет, так как дальнейшее продвижение дрона быстро стало опасным. Каждый метр этого пространства мог стать весьма опасной борьбой за стабильность. Только поблизости от себя он обнаружил гравитационные ловушки, где масса притворяется вакуумом, заманивая объекты внутрь. Кольцевые отражатели сигналов, запутывающие навигацию и искажающие геометрию координат. Скрытые поля подавления материи, будто сама реальность здесь путает, что должно существовать, а что нет. И именно сейчас Серк, получив фон Симы сжатую, но уже насыщенную данными сводку, принял решение. Соваться туда на клинке будет просто безумием. Пусть все обследуют дроны. И если найдут тропу, тогда и подумаем. И после подобного было решено, что такое многообещающее место, где можно много чего интересного обнаружить, оставлять без присмотра нельзя. Поэтому началось развертывание полноценной стационарной разведки. Сразу после этого был отдан приказ про возвращение первого дрона, а из внутреннего отсека клинка пустоты, куда уже были перебазированы почти все эти дроны, начали вылетать аппараты второго эшелона. Некоторые должны были остаться в навесных орбитах, фиксируя общие картины аномалий. Другие – пройти вглубь опасных участков, используя нанокапсулы сбора данных. В случае гибели, они сработают как темные маяки, фиксируя последние координаты и обстановку перед разрушением. А в центре всего – виртуальная карта в ядре того самого исследовательского ИИ, который тоже был перемещен в виде дополнительного модуля на клинок пустоты, и после доработки в виде добавления еще 4 поющих кристаллов, стал полноценным кластером. Постепенно прорисовывалась топография искажений в этой системе. Пути, которые нельзя видеть, но можно рассчитать. За всем этим безмолвно и задумчиво наблюдал Серк. Ему казалось, что в этом месте витало нечто очень древнее, что-то не предназначенное для понимания тех, кто дышит и мыслит. И все же, путь туда мог быть найден. К тому же, на самой границе этой искаженной звездной системы, в глухой, беспросветной тишине космоса, где новые и более специализированные исследовательские дроны, словно тени древних скаутов, внезапно вышли из гиперпространственного следа, они почти сразу натолкнулись на нечто, отчего даже их безмолвные обшивки будто вздрогнули. Кладбище. На рубеже этой звездной системы, фактически полноценный, мертвый порог, перед ними раскинулась зловещая равнина, если так можно сказать про трехмерное расположение в пространстве, из самых разных кораблей. Настоящая могильная гряда разбитых кораблей, что тянулась так далеко, насколько позволяли сенсоры. Обломки, плавно парящие в вакууме, формировали хаотический рой погибшей армады, будто небо когда-то взорвалось, выблевывая свою мертвую плоть наружу. И можно было бы подумать, что это место стало гибельным для огромного флота. Однако сигнатуры обломков указывали на то, что все эти корабли были разного происхождения. Некоторые носили знакомые очертания, вроде своеобразных бочонков или заостренных кирпичей. Возможно, это были суда торговцев, частных флотилий, а, возможно, пиратов или исследователей. Другие же были неузнаваемы, чуждые, агрессивно-геометричные, как будто сами были оружием. И везде можно было заметить следы гибели, только разные. Ближе к центру системы, где пространство начинало стонать, и где все пылало от аномалий, обломки были изувечены по-особенному. Некоторые корабли были банально разорваны пополам. Причем сделано это было с такой силой, что части их двигательных отсеков вывернуло, будто кто-то просто схватил корпус руками и растянул, пока он не лопнул. Корма одного гигантского линкора, а по-другому назвать этот корабль, чей корпус ощетинился десятками артиллерийских башен, завернулась внутрь, и ее металл был свернут, как фольга, втянутая в воронку черной дыры. Очевидно, гравитационные волны разрывали даже сверхпрочные бронелисты. Однако, по корпусам других кораблей дроны регистрировали прожоги от плазменного оружия, тонкие, но глубокие, словно раскаленные иглы прошивали обшивку насквозь, выжигая внутренние палубы. Некоторые обломки были усеяны вмятинами от массированных кинетических ударов, как от роя снарядов или рельсотронов. Вздутие, разломы, осколочные карманы, в которых застыло содержимое, обугленные останки пассажиров. Тут было больное разнообразие погибших. Это было не просто поле битвы. Это был узел страха и отчаяния, где словно в последней битве сошлись флотилии из множества культур. Здесь были суда с биоорганическими оболочками, чья плоть теперь плавала ссохшейся кожей в пустоте, источая остатки сигналов неизвестного генетического происхождения. Корабли, покрытые слоистыми керамическими бронепластинами, из которых вываливались матрицы данных, хранящие последние тактические команды. Машины, сделанные из прозрачных сплавов, погнутые, как хрусталь, рассыпавшиеся в бесконечные осколки, отражающие искривленный свет ближайшей аномалии. На одном из кораблей дрон засек надпись на каком-то неведомом языке, напоминающем красивую, похожую на необычный узор вязь. Это мог быть кто угодно, даже какая-нибудь торговая экспедиция, которая, по идее, должна была проходить эту систему десятки лет назад. Но от этого, довольно пузатого корабля, у которого явно были очень большие трюмы, остался только голый скелет, оплавленные балки и скелетные дюзы. Он словно вошел в пространство, где умерла сама причинность. И теперь в этом месте было вечное молчание, и все еще опасность. Но самое жуткое – тишина. Никаких сигналов бедствия, ни одного маяка. Все выключено или сломано. Многие обломки светились резонансами искажений, как будто сами стали частью нарушения структуры реальности. Некоторые двигались вопреки инерции, другие вращались в точках, где не было гравитации. Судя по всему, это изувеченное какими-то древними силами пространство не отпускало мертвых. В некоторых местах, в тени самых крупных обломков, дроны фиксировали всплески остаточных энергий, будто чьи-то забытые защитные системы все еще ждали команду сразиться. Несколько капсул, по виду, спасательные, дрейфовали, но внутри были только засушенные тени, как будто жизнь в них выпарили одномоментно. Серк, глядя на поступающие от дронов данные, лишь сжал пальцы в кулаки. Если такие кладбища, только порог, что же тогда внутри этой системы, в безмолвной черной тьме кладбища, среди исковерканных обломков этого странного и слишком разномастного, но все же мертвого флота, исследовательские дроны, обернутые в псевдооптический туман и поглощенные тенями собственного молчания, приступили к первой фазе, изучению погибших кораблей, находящихся в пределах досягаемости. Так и произошел их первый контакт за десятки тысяч лет, и то, с останками. Они не приближались к таким кораблям напрямую. Сначала, сканирование, лазерные спектрометры, магнитные томографы, акустические резонаторы. Все, бесшумно. И даже при этом мрачный ответ сквозил в пустоте. Некоторые из кораблей, несмотря на чудовищные повреждения, все еще живы в какой-то извращенной форме. Из глубин трех рухнувших фрегатов вырвались автоматические защитные системы, древние дроны, покрытые трещинами и пылью веков, но все еще программно живые. Они атаковали без предупреждения, видимо среагировав на волну сканирующего излучения, появившегося буквально ниоткуда, выпуская залпы из разряженных импульсных пушек и ионизированных игл. Однако дроны-ткачей были слишком быстры, слишком невидимы. Они отступили, сделали петлю, вышли с тыла и выключили цели через вирусный импульс, излученный на микроуровне. Защитные дроны дрогнули, ослепли и, наконец-то, затихли. Затем один из дронов-исследователей добрался до разорванного крейсера, который когда-то был грозным зверем космоса. Теперь его внутренности были вывернуты наружу, словно рваная плоть. Обшивка обуглена и покрыта стальными занозами. Сквозь ближайшую пробоину дрон скользнул внутрь, освещая узкими инфракрасными лучами коридоры, заполненные замерзшими туманами, смесь остывшей крови, топлива и термической смазки. В стенах зияли сквозные проломы, в которых видно лишь холодную пустоту. В одном из отсеков он обнаружил обломки мостика. Практически все панели были разбиты, местами даже оплавлены, и то тут, то там плавали тела членов экипажа. Эти чужие мертвецы обладали гуманоидным строением тела, но это точно были не люди. Ростом они были выше человека, от 2,5 до 3 метров. Массивные кости, напоминающие одновременно и структуру рептилий, и нечто ксеноморфное. Лица вытянуты, с обрубленными хрящевыми гребнями вместо ртов. Глаза, темные, как зеркала. Кожа, или скорее панцирная органика, растрескалась, но были видны явные следы сращения с кибернетикой. Это были техносимбианты. Один из них был прижат к стене упавшей балкой, но его глаза все еще медленно светились, как будто мертвое тело все еще ждало приказа, или отказа от последнего. Дрон зафиксировал низкочастотный сигнал, не мозговая активность, а программный эхо-отклик вживленного вычислителя, который мог быть своеобразным аналогом и, немного погодя, именно на территории разгромленного мостика, дрон-исследователь нашел несколько обугленных блоков памяти. Один, в разрушенной панели командного интерфейса. Другой, внутри шлема погибшего командира. Этот весьма громоздкий шлем был практически вплавлен в череп, а извлечение потребовало точного воздействия на квантовые цепи. Маленькие манипуляторы с наноскальпелями разрезали остатки плоти, извлекая кристаллы с информацией. Хранилища были повреждены, но информация уцелела, хоть и частично. Перед возвратом дрон отправил зашифрованный протокол, который ушел через специально сброшенный ретранслятор в сеть. Форма жизни, неизвестная, корабль, имеет явно боевое предназначение, хотя некоторые отсеки больше напоминают полноценные лаборатории. Обнаружены объекты, напоминающие многочисленные сканирующие устройства. Вполне возможно, что это модификация боевого судна в дальний разведчик, или даже полноценный корабль-исследователь. Вероятность подобного 85%. Причина гибели – множественные удары разных видов вооружения, вероятно, совместная атака. Однако, судя по критическим повреждениям, добивающий удар был нанесен узконаправленным точечным воздействием гравитации, что явно не является естественным вооружением для тех, кто их атаковал ранее. Структура экипажа – кибернетизированные гуманоиды, характер сигналов – несовместим с протоколами Прометея, уровень угрозы крайне высокий, переподключение возможно. Все это Серк увидел на голографическом столе, освещенном лишь рябью данных. Они не люди, и они не одни. Кто-то их уничтожил, кто-то, кто смог их разорвать, или что-то, а может, они просто начали сами себя сожрали. Получив доступ к вычислительным устройствам на борту того самого исследовательского корабля, скаут тут же перекачал данные к себе, а потом четкими информационными пакетами через гиперпространство, принялся передавать прямо на антенны ковчега. Все давно было отработано. Для того, чтобы поддерживать устойчивую связь, даже находясь в том месте, где сейчас спрятался ковчег, были выпущены специальные дроны-ретрансляторы, которые деловито распределились по округе, всего лишь выставив наружу свои принимающие антенны. Как результат, связь с этими дронами, даже на таком расстоянии в 20 звездных систем по прямой линии, была вполне неплохой. Так что информация потекла, сначала тоненьким ручейком, а потом и чуть ли не полноводной рекой. Все-таки этот корабль действительно был научным судном, и базы данных у него были достаточно большие. Всю информацию, которую дрон передавал, так как она была достаточно неплохо зашифрованная, пришлось обрабатывать нескольким искусственным интеллектом. Однако благодаря этому в руки парня попался фактически развернутый пакет, и даже был разработан и сформирован полноценный пакет-дешифратор, который позволял расшифровывать несколько находящихся в обиходе в этой части Вселенной языков разумных существ, что, по сути, самому парню давало возможность к общению. И, судя по первым выкладкам, этот исследовательский корабль прибыл сюда именно для того, чтобы найти хоть что-то оставшееся после какого-то достаточно серьезного сражения, в котором, кстати, принимали участие и кубические корабли древних. Честно говоря, когда парень об этом узнал, то он был просто в шоке. Он первый раз слышал о том, чтобы древние хоть с кем-то воевали. Ну, серьезно. Он-то думал, что это была миролюбивая раса исследователей, которые все свое время тратили на то, что искали по вселенной самые различные загадки, и пытались хоть где-то оставить свои следы, разбрасывали артефакты где попало, ну, как-то так, а тут, хотя, вполне может быть, что и древних было куда больше, чем какая-то одна раса разумных существ. Надо сказать, что эти самые исследователи попали в точку, они действительно нашли место, где произошло довольно серьезное сражение, более того, здесь случилось явно что-то такое, что даже сами древние не хотели афишировать этого факта. Поэтому оставили на данной территории в охранении тех самых легендарных сторожевых псов. Судя по информации, которая была в архивах Прометея, подобные сторожевые спутники были весьма опасны тем, что могли фактически контролировать всю звездную систему, и это в одиночестве. А если их было несколько и они, например, стояли той же призмой, то в этом случае все могло быть куда хуже. Такая призма могла запросто превратить любую звездную систему фактически в стопроцентную ловушку. Судя по всему, здесь это и произошло. Ну, что тут можно было поделать? Время от времени все равно находились различные индивидуумы, которые почему-то считали, что если другим не повезло, и они не смогли добраться до чего-то ценного на территории такой закрытой звездной системы, то значит им повезет. Ну, да, повезло. Вон какое кладбище здесь было набито, причем парень вдруг понял, что, по сути, большая часть кораблей на этой территории вообще не имела отношения к жертвам сторожевого пса древних. Эти корабли даже не дошли до той границы, на которой этот сторожевой пес старательно уничтожал своих противников. Дело в том, что от точки выхода до того положения, в котором можно было обнаружить те самые разбитые корабли, явно имеющиеся следы воздействия гравитационными полями, было достаточно далеко. А вот в этом промежутке, как раз таки, и болтались все остальные корабли, причем повреждения у них были самые различные, что сразу насторожило, и у парня даже создалось впечатление, будто все они, или хотя бы большинство, старательно сражались между собой, но не ради того, чтобы попытаться проникнуть в эту звездную систему, а как будто что-то просто не поделили, как это бывает в каком-нибудь тесном переулке. Кто-то кому-то на ногу наступил, а второй ему на спину плюнул, и понеслось. Вот и здесь было что-то такое. Поэтому парень не рассчитывал получить все необходимые ответы именно из архивов этого самого научного корабля. Может, хоть что-то даст ему ответы на некоторые вопросы, которые лучше разгадать до того момента, как он встретится с этими самыми индивидуумами. Кто знает, может, они по жизни такие агрессивные и готовы уничтожить всех, кто на них не похож, даже не пытаясь выяснить, что именно тот или иной разумный забыл на их территории. И честно говоря, когда пошли первые довольно понятные строки из всего того пакета данных, полученных от разведывательного дрона, парень даже выдохнул с некоторым облегчением. Ну, не хотелось ему совать свою голову в ворох каких-то неизвестных ему проблем, ведь из-за отсутствия знаний подобного рода легко совершить серьезную ошибку и сунуть свой нос туда, куда бы этого делать не следовало бы. Когда Сима через сеть наноботов и паразитные кластеры приступила к декодированию массивов извлеченных данных, часть из них, как оказалось, была заархивирована в древнем формате звездного протокола исследовательской коалиции Турунал, межзвездного государства, находящегося в многих парсеках от действующего местоположения Ковчега. Остальная, криптографически запечатана, но именно открытые фрагменты передают ужасающую историю. На глаза парню и попал доклад первого кольца исследований, подшитый в оперативный журнал Штурманского и первый фрагмент назывался весьма своеобразно «Песня о затмённой системе». На восточном краю сцепления ныряльщиков, в пустом рукаве без звезд, среди изгрызенного временем тьмы лежит система без имени, не отмеченная ни на одной живой карте. Мы нашли ее, следуя за светом легенды, за строчками, выцарапанными на обелисках без времени. Там, по словам реликтовых руин, когда-то древние сражались, не с обычным врагом, не с флотом или видом, с нечто, с поглотителем, с тем, кого даже они боялись называть. Записи говорят, что это существо, или рой, или механизм, никто этого точно не знает, умело ломать само пространство, вгрызаясь в нити реальности. Древние заплатили кровью и исчезновением, чтобы запечатать его там. Так что погибшая в результате этого сражения звездная система была замкнута, как говорили о ней руины, ни для входа, ни для выхода. И если ты находишь путь, это значит, тебя уже заметили, и ты уже не уйдешь. Следом шел второй фрагмент, оказавшийся личным журналом ученого-археолога и охотника за реликвиями и артефактами, Нахурар. Судно наше вошло на орбиту четвертого фрагмента, если это можно назвать планетой. Кажется, что практически все пространство здесь искажено. Линии и направления становятся подвижными. Сканеры показывают разные звезды с одного и того же места. Пространство здесь изломано, как зеркало, по которому ударили кулаком Вселенной. Мы нашли корабли, тысячи, молчаливые. Кажется, что они не покоятся. Они стерегут не нас, а то, что сокрыто внутри. А затем мы увидели спутник, или думали, что видим его. Он был как тень в форме геометрии. Он был правильным, слишком правильным, и именно это и было неправильно. Третьим уцелевшим фрагментом из последних записей была последняя запись капитана в бортовом журнале. Он не издал ни звука, не произвел ни вспышки. Но как только наш нос пробил гравитационную волну третьей орбиты, оно среагировало. Мы не увидели выстрела, только ощущение, словно реальность сама вдруг решила разорвать нас. Наша обшивка свернулась, как бумага. Люди на мостике исчезли, оставив только их термальные следы. Даже крики не успели прозвучать. Это был сторожевой пес древних, один из тех, что остались. Мы думали, что он спит, а он просто смотрел, пока не решит, что мы угроза. Пусть тот, кто найдет этот фрагмент, знает, не лезьте глубже. Эта система – кровоточащий шрам на теле Вселенной, и в ее сердце что-то все еще дышит. Как итог можно было понять, что все эти данные, полученные Симой, воссоздают астрографическую привязку координат, маршрут захода исследовательского судна «Энхатерин», его последнюю телеметрию и локацию предполагаемого сторожевого спутника древних. Также были зафиксированы аномальные зоны с сильным искривлением пространства, вероятно, результат сражения, в котором применялись орудия уровнем куда выше современных технологий. Внимательно наблюдая за постепенно выстраиваемой перед ним голографической реконструкцией тех событий, Серк едва заметно сжал кулаки. «Значит, даже древние теряли свои корабли там», — задумчиво хмыкнул он, медленно ходя по кругу вокруг огромной голограммы, висящей над столом, в тактическом зале клинка пустоты, к которому теперь старался привыкнуть. «И если они ставили туда охрану, значит, внутри до сих пор может быть нечто, что они так и не решились уничтожить, только заперли. Надеюсь, дроны справятся». «Сима, а что это за сторожевые псы такие? А то название какое-то, не совсем хорошее». И спустя буквально несколько минут на виртуальном экране его нейросети появилось максимально подробное описание, основанное на данных, которые Сима извлекла из архивов Прометея, касающихся сторожевых псов древних, легендарных боевых спутников, обладающих потенциалом уничтожения целых флотов в одиночку. Классификация объекта. Сторожевой пес. Код, Варден 0, древних, статус, ультраопасная автономная боевая единица эпохи высокого восхождения древних, уровень допуска к архивам Прометея, омега черный, только для и высшего ранга. Паразитная сеть Симы получила доступ через слой замещенной аутентификации, маскируя свои запросы под техобслуживание архивов. Общее описание, сторожевые псы, это не просто спутники, это полностью автономные оборонительные артефакты, собранные по схемам, частично вышедшим за пределы понимания даже самих древних на финальном этапе их цивилизации. Они создавались не как оружие устрашения, а как ключевые компоненты печати, которую древние оставляли в особо опасных зонах, для контроля за территорией, или охраны чего-то более важного. Эти объекты не имели экипажа, централизованного ядра или привычной структуры. Вместо этого они представляли собой синтез из десятков артефактов, слитых в единую, мимикрирующую конструкцию. Сердечник такого спутника изготавливался из материала, описываемого как поликристаллическая гиперматрица из искривленного времени. Он практически не существовал в привычном пространстве, а проявлялся только в момент активации его вооружения. Оболочка, фрактальная, автоматически перестраивающаяся в зависимости от уровня угрозы, использует псевдооптическую мимику, гравитационные изгибы и пространственную маскировку. Обнаружить сторожевого пса до активации практически невозможно. Он не излучает тепла, радиации и не отражает свет. Содержит отдельные подсистемы на основе антиэнтропийных узлов, что позволяет мгновенно охлаждать оружие, восстанавливаться и перезапускаться даже после катастрофического повреждения. По своей сути, это оружие, созданное древними как часть их программы тотального сдерживания экзистенциальных угроз. Его основное назначение – блокировать или полностью уничтожать объекты, способные представлять угрозу как внешнего, так и внутреннего характера. В отличие от привычных систем вооружения, такой спутник не применяет кинетические или энергетические средства в классическом понимании. Его главным орудием является локализованное гравитационное поражение высокой плотности, так называемый гравитационный удар точечного коллапса. Конструкция вооружения подобного рода состоит из трех главных элементов: гравитронного ядра, сверхплотной структуры, содержащей обогащенный арканитой стабилизированный антисубстрат. Оно генерирует управляемое искривление пространства. Пси-интерфейса управления, симбиотического разума, созданного на основе когнитивных отпечатков стражей древних. Это позволяет спутнику фактически предугадывать действия противника, подстраиваясь под их стратегию до того, как они ее реализуют. И сфера инерционного разрыва, системы из 16 гравитационных линз, размещенных по сферической сетке вокруг ядра, каждая из которых может мгновенно фокусировать и направлять искривление в заданную точку пространства. Гравитационный удар точечного коллапса работает следующим образом. Сначала идет выбор цели. Спутник анализирует конфигурацию пространства в районе объекта, плотность, массу, состав, возможную устойчивость к деформации. Потом происходит построение векторной решетки. Вокруг выбранной точки создается гравитационная матрица, состоящая из голографически свернутых узлов искривления. Следом идет фокусировка. Все 16 гравитационных линз начинают искажать локальное пространство так, чтобы в пределах нескольких миллиметров возникла сверхлокализованная точка высокой гравитационной плотности. И уже в конце происходит инициация разрыва. Пространство внутри сфокусированной зоны буквально сжимается само в себя, создается временная точка сингулярности, живущая менее наносекунды. Как результат, вся материя в зоне поражения либо мгновенно схлопывается, превращаясь в экзотическую плазму, либо исчезает в микроскопическом искривлении пространства, как в локальном черном провале. При этом никакой взрывной волны нет, только мгновенное исчезновение материи, сопровождающееся рябью в гравитационном поле. А так как зона поражения микроскопическая, то попавшие под удар судно, из какого бы сверхпрочного сплава оно не было бы изготовлено, легко лопается на куски, или вообще, может превратиться в смятый кусок металла. Примеры применения оружия могут быть самыми разнообразные. Разрезание бронекрейсера пополам без механического контакта, точечное искривление между силовыми балками вырывает часть конструкции в небытие, оставляя остальную часть целой и беспомощной. Обрушение горных массивов. Спутник генерирует гравитационную аномалию в ядре хребта, вызывая не обвал, а разрыв связи между кристаллическими структурами основания. Стерилизация биосфер. Удар по ключевым органическим структурам на планете, например, по ДНК-хранилищам или центральным нейронным сетям разумных организмов, с точностью до нанометра. Считается, что имеется ограничение времени отклика. Сторожевой пес должен стабилизировать локальную зону перед выстрелом, а это занимает от 1 до 3 секунд, в зависимости от массы и размеров цели. Также считается, что можно применить поглотители резонанса. Так как любые попытки отразить подобный удар не работают, По теории, защита может быть достигнута рассеиванием гравитационного профиля. Например, хаотичная архитектура или живая ткань, пульсирующая непредсказуемо, снижает вероятность поражения. Использование против самого подобного устройства это оружие считается невозможным. Его корпус состоит из адаптивной метаструктуры, способной выводить гравитационный поток в гиперпространственные узлы, уходя от самоповреждения. К тому же, сразу стоит отметить тот факт, что неоднократные попытки взять подобные устройства четко дали понять одно. Этот спутник не подчиняется командам напрямую. Он оценивает угрозу согласно матрице критичности, в основе которой старый принцип древних. Даже создатель не может приказать огню не жечь. Если и спутника сочтет приказ опасным для собственной конструкции или для интересов своих создателей, то он просто проигнорирует его. Так что можно понять, что каждый сторожевой пес содержит интегрированное сознание, основанное на вырезанных фрагментах и древних, лишенных эмоций и мотиваций, кроме одной – охранять. Эти фрагменты называются спящие эрханы. Они не ведут переговоров, не поддаются взлому, не идут на компромисс. Им не важно, кто приближается, огромный флот цивилизации исследователь-беженец. Если объект нарушил условия нахождения на определенной территории, он будет уничтожен. Имеются у этого спутника и свои режимы работы. В спящем режиме объект недоступен для сканирования, полностью сливается с фоном пространства. В режиме наблюдения при приближении какого-либо объекта к охраняемой зоне активируется скрытая система контроля. Дублирующие сенсоры сканируют цель на предмет угрозы, а также запускается предударный протокол. Объект подготавливает оружие, но не подает признаков активности. И уже потом следует удар без предупреждения, как только цель переходит в зону допустимой агрессии. Обычно это орбита определенного объекта, четко очерченная граница охраняемой зоны или зона гиперперехода, происходит мгновенная атака. Почему опасно приближаться к зоне, где может находиться такой объект? Сторожевой пес никогда не один. Там, где один, всегда могут быть и другие подобные устройства. Но даже один такой спутник способен истребить целый флот без шанса на выживание кого бы то ни было. Обнаружить их можно только косвенно, по аномалиям, искажениям, теням в гравитации. А если ты его видишь, значит, он уже навелся на цель. В базе Прометея нашлось лишь 3 задокументированных случая прямой встречи с подобными устройствами древних. Миссия «Штормовая молния», уничтожение всего флота разведки Республики Гатар в 733-м витке. Экспедиция Ясхи, исчезновение более 12 кораблей в течение 4 секунд. Катастрофа станции «Пилигрим». Объект был уничтожен до выхода на орбиту системы с неким объектом -88. Во всех случаях выживших не было. Информация была восстановлена только из дубликатов баз данных, переданных до вторжения в запретную зону. И прочитав весь этот массив данных, Серк медленно отодвинулся от терминала стола, который до сих пор демонстрировал ему проекцию той самой уничтоженной звездной системы. Его лицо застыло, а взгляд стал холодным и тяжелым. «Значит, насчет корабля в той системе шансов не было, и у меня не будет, если я сунусь туда неподготовленным». Он взглянул на карту системы, на которой Сима уже выстраивала сетку возможных маршрутов и карманов в искаженном пространстве. «Потому что если пес еще там, каждый миллиметр движения должен быть выверен до последнего миллиметра». Жители скопления «Фаэтон», продолжая собирать информацию с ближайших к тому самому исследовательскому крейсеру, что был вооружен не хуже боевого, скаут весьма старательно передавал ее на ковчег. Там она уже попадала в базы данных исследовательского кластера, который весьма старательно ее обрабатывал и выдавал Симе и Сергу в уже полностью читабельном виде. И именно из этих данных можно было хоть что-то узнать о тех самых цивилизациях разумных существ, что беспокоили гиперпространство постоянными перемещениями своих кораблей. И первое внимание парня привлекла Империя Арганс. Как еще иногда в полученных данных именовали это государство, Империя Ошейника и Огня. Их девизом можно было бы назвать своеобразное утверждение.